«Эд здесь все обыскал», — сказал Ник. «Его здесь нет». Дэн стоял на коленях и поочередно отламывал ножки кухонных стульев. Сиденья должны были пойти, как заслоны на окна. Подняв взгляд на Ника, он заметил, что того снова начинают охватывать страх и отчаяние. «Ну вот, сейчас еще расплачется», — подумал он. «Ладно, успокойся», — сказал Дэн. «Исключив все те места, где его нет, мы постепенно приближаемся к тому месту, где он есть, а именно к багажнику машины. Ничего, найдем какой-нибудь способ добраться и до него. А сейчас пока вскипяти воду, солей все кастрюли, которые сможешь отыскать». «А?» – переспросил тот. Дэн холодно усмехнулся. «И, наверное, не ошпаривал себя кипятком». Через секунду Ник тоже заулыбался. «Могу предложить кое-что получше», – сказал он. «В холодильнике лежит масло, не меньше 2 фунтов, по-моему». «Отлично, это тоже сгодится». Он открыл пузатую печку и принялся загружать в нее ножки от стульев. Дверцу решил не закрывать, чтобы можно было наблюдать за тем, как горит пламя. С учетом того, что дерево было покрыто лаком, много времени на это не уйдет. А потом он как следует раскалит кочергу. У них имелось 6 стульев, то есть по одному на каждое окно, за исключением самого большого, кухонного. Он принялся разламывать последний, тогда как Ник сунул в печку горящую спичку. Затем наполнил 3 кастрюли водой, а в 4-ю положил масло из холодильника. Открыв дверцу кухонного шкафа, Ник обнаружил в нем бутыль с растительным маслом, почти полную, и вылил ее содержимое в 4-ю кастрюлю. Потом включил горелки на полную мощность и стал ждать. «Ту дверь тоже снимай», — сказал ему Дэн. За дверью, сжавшись в комочек, сидела Лаура. Когда Ник вошел, она резко вздрогнула. «Извини, надо ее снять», — объяснил он. Однако она никак не отреагировала на его слова. «Черт, она ее нашло», — подумал Ник. Взгляд у девушки был совсем потухший, почти мертвый. Дыхание мелкими толчками вырывалось из груди. «Ух ты мой!» — пронеслось у него в голове. «А ведь мне ее даже и не жалко». Перед глазами всплыл последний образ, свисающий с дерева Карлы. С тех пор он старался не смотреть в ту сторону. Не хотелось видеть ее мертвую. «Жуткое будет зрелище», — подумал он. В груди всколыхнулась волна ярости. «Вот ведь как я забочусь о собственной шкуре», — промелькнула отчаянная мысль, которую он так и не закончил. А потом принялся молотком выбивать дверные петли. Лаура снова подняла на него взгляд и еще плотнее прижала руки к груди. «Неси ее сюда», — услышал он голос Дэна. «Быстрее!» Ник повернулся к Лауре. «С тобой все будет в порядке, я обещаю тебе». Она посмотрела на него, но по-прежнему ничего не сказала. Он поднял дверь. Проходя мимо комнаты Марджи, он увидел, что она сидит в дверном проеме, совершенно голая, и наблюдает за тем, как Дэн приколачивает сиденье стула к дальнему кухонному окну. От нее исходил едкий запах рвоты. Однако сама она его, казалось бы, даже не замечала. В данное мгновение до него дошло осознание чудовищной нереальности происходящего. Вот та женщина, которую он считал своим другом, а втайне, возможно, и кем-то большим, сейчас она стоит перед ним, бледная и голая, тогда как у него за спиной сидит охваченная дрожью Лаура, а где-то справа на кровати лежит мертвый, окровавленный, почти незнакомый ему мужчина. А там, снаружи, у холма, находится группа маньяков, которая мучает, а может, уже и вовсе убила женщину, которую он любил все эти годы. Сам же он снимает с петель двери, заколачивает ими окна, растапливает жир, чтобы защитить себя от подобного, а может быть, еще и более жуткого конца. А ведь не далее, как 30 минут назад, он еще мирно спал, или, по крайней мере, пытался уснуть в маленьком и уютном домике, затерявшемся в лесах штата Мэн. С постели его подняли звон разбиваемого стекла и человеческие вопли. И вот сейчас они с Дэном ради спасения собственных жизней укрепляют дом. Все эти мысли за какую-то долю секунды пронеслись в его сознании, пока он нес дверь к большому кухонному окну над мойкой, чувствуя в глубине души неимоверную грусть и тоску, к которым также примешивались мысли о смерти, жестокой смерти, его собственной смерти. «Как могло случиться все это?» — подумал он. «Почему мы? Почему я?» «Давай я тебе помогу», — сказал Марджи. Дэн взглянул в ее сторону и улыбнулся. «Тебе бы не мешало что-нибудь накинуть на себя». Она тотчас же закрылась в спальне и уже через полминуты вышла снова, уже в рубашке и джинсах, после чего принялась помогать Нику удерживать дверь в вертикальном положении, тогда как Дэн методично вгонял гвозди в оконную раму и стену. Марджи втянула в себя воздух и нахмурилась. «Что-то горит», — сказала она. «Выключи кастрюлю с жиром», — коротко распорядился Дэн. Работали они, в общем-то, быстро. И Дэн благодарил Господа за то, что в доме оказалось достаточно длинных и крепких гвоздей. Вскоре они покончили с последним кухонным окном, равно как и с остающимися двумя окнами в гостиной и одним в спальне Марджи. Дэн проверил пламя в пузатой печке и, с удовольствием обнаружив, что оно полыхает вовсю, сунул в гущу поленьев конец кочерги. «Нам понадобится полотенце или что-то в этом роде», — сказал он Марджи, «причем желательно потолще. Когда кастрюли и кочерга основательно накалятся, за них так просто не возьмешься». «Не проблема», — кивнула она, «сейчас принесу». Дэн не смог сдерживать улыбки, обнаружив, что девушка снова вернулась к нормальному состоянию. Нормальному. Пожалуй, даже к лучшему, чем прежде. Сейчас она еще больше походила на свою сестру. Такая же бесстрашная и деятельная. Он даже испытывал нечто вроде гордости за нее. Вот если бы только подружка Ника хоть немножко очухалась. С последним сиденьем от стула и гвоздями в руке он прошел в ее комнату и обнаружил, что она по-прежнему неподвижно сидит на полу. Тем временем к находившимся снаружи детям присоединились те самые три фигуры, которые он недавно видел на крыльце. Чуть прищурившись, он пытался как можно внимательнее разглядеть их, тем более, что света автомобильных фар оказалось вполне достаточно, чтобы присмотреться, по крайней мере, к одному из них. «Боже праведный», — подумал Дэн, — «женщины. А вот стала видна и вся троица». Одна явно беременная, укутанная в какое-то подобие толстой тяжелой шкуры. Да кто, черт побери, вообще были эти люди? Впрочем, особо долго раздумывать на эту тему Дэну не пришлось. Быстрыми и ловкими движениями он умело разворошил пылающие дрова и тут же по характерному звону разбиваемого стекла, донесшемуся откуда-то с противоположной стороны дома, смекнул, что те что-то кинули в окно. И все же от неожиданного звука он вздрогнул, руки его легонько задрожали, хотя в глубине души он тоже обрадовался тому, что они сделали это. Что бы они ни кинули, предмет был явно тяжелым и послужил своего рода испытанием укреплений дома на прочность. Гвозди не поддались ни на долю дюйма. Дэн уже проверил замки на обоих дверях и убедился в том, что они, как и сами двери, достаточно надежные и прочные. Что и говорить, в старину дома строили на совесть, а потому, кем бы эти люди ни были, для того, чтобы пробраться внутрь, им придется повозиться подольше, чем они, похоже, рассчитывали.